Остальные корабли с остатками войска успели отойти от острова. Выйдя в озеро, они скрылись на западе. «Хорошо, — наказали Свеев, — будут помнить, как на чужой огород зарится, — радовался Амосов. «В путь, ребята, собирайся, — приказал он дружинникам». Скоро отряд Амосова вышел в Ладожское озеро. Погода была тихая, с резкими криками у кораблей носились чайки. Вода в озере при ярком солнце казалась черной, вспененная карбасом, она превращалась в коричневую. Часто встречались большие и малые соймы, груженные строевым лесом и золой, и идущие к устью Невы. Благополучно зашли в реку Свирь. Из маленькой избушки и сторожки вышли люди и, столкнув лодку на воду, быстро подгреблись к Амосовым карбасам. Это была новгородская стража. Поговорив с Амосовым, стражники повернули обратно. Начались отмелые берега, местами покрытые осокой и камышом. За камышом шли заросли березняка, а дальше виднелись сосновые леса. Потом берега стали выше, лес придвинулся вплотную к реке, начались опасные пороги и перекаты. По берегам реки то здесь, то там чернели избушки, одиночные пристанища для судовщиков и бичевников, провожающие груженные соймы и большие карбасы через порожистые места. Зимой в избах находили приют извозчики, перевозящие беломорскую соль в Новгород. Сноска. Бичевник — бурлак, идущий по берегу и тянущий судно бичевой. Конец сноски. Полноводная, разлившаяся по весеннему Свирь встретила новгородцев неласково. Целую неделю пришлось выгребаться на веслах, работая непрерывно в две смены. Через самые большие пороги Сиговец и Медведец проходили бичевой. Часто встречались то одинокие путники, то группы людей, бредущие из Новгорода к богатому и сытному северу. Пройдя пороги, Амосов обогнал небольшую лодку, груженную домашним скарбом. Женщина и мальчик, впрягшись в лямки, с трудом тянули лодку, а мужик стоял на корме и управлял веслом. Зато, войдя в Онежское озеро, распустив паруса, новгородцы быстро двинулись с попутным ветром вперед. По Онежскому озеру, бурному и опасному, нельзя было плавать на мелких суденышках, нужны были другие суда, и Амосов решил купить сойму в Вытегре. Из Свирской губы путь шел к реке Вытегре. Навстречу новгородцам то и дело попадались двухмачтовые лодки-белозерки, груженные разным товаром. Войдя в мелководное устье и поднявшись вверх по реке, проложившей илистое ложе среди низких болотистых берегов, новгородцы остановились у бревенчатого мостовища. Возле пристани раскинулась небольшая деревенька. Здесь дешево можно было купить хорошую крепкую сойму. Труфан Федорович весь вечер ходил с корабля на корабль и все-таки не обошел все суда, стоявшие плотными рядами по берегу и заполнявшие небольшой затончик у самой деревни. Уже совсем поздно Амосов сторговал большую удобную сойму и с наслаждением лег спать в кормовом помещении, пахнувшем свежей сосновой стружкой и смоленой снастью. Старый мореход хорошо знал здешние места. В молодости ему не раз приходилось пробираться волоком по рекам и озерам в Северную Двину и Холмогоры. По Вытегре шли суда, груженные низовым товаром, с Волги — товары из восточных стран. Здесь проходил один из главных торговых путей Великого Новгорода. Плавание по озеру от Вытегры было однообразным. Непрерывно тянулся на север низменный берег с волнистыми насыпами красноватого песка, заросший кустарником и мелким хвойным лесом.